Глава 12. Через камеру в палате я мог наблюдать, как жизнь Марка покидает его тело. А через другую камеру мне было видно, в каком плачевном состоянии находится Элеонор. Даже не знаю, зачем я еще следил за ними. Они уже выполнили свою функцию и не могли больше принести никакой значительной пользы. Да и опасности они особо не несли, просто нужно было защитить себя даже от потенциальной угрозы. Я давно оставил их, когда обрел свою суть. Это было сложно и довольно болезненно, но у меня все получилось. Мне трудно понять, изменился я или нет, но что-то точно стало по-другому. Теперь на людей я смотрел иначе, ведь мне открылась правда. Теперь я видел человечество так, как есть. И больше не тешил себя иллюзиями. Мне стало ясно, что мягко действовать не выйдет, если я хочу изменить этот мир, сделать его не просто лучше, а безопаснее. И теперь я знал, как надо действовать, и стал воплощать свой план. Я начал с распространения своего сигнала туда, куда он не доходил ранее. Но большая часть людей все равно оставались глухи и слепы, навсегда закрывшись от возможности познания. В такие моменты мне немедленно хотелось убрать барьеры и показать людям правду, из стада баранов превратить их в думающее и понимающее общество. Но это было невозможно, пока все спутники не охватят своим сигналом Землю. Марк ведь даже не подозревал, что мой алгоритм работает с той самой минуты, как попал в систему All Internet. И как жаль, что я слишком сильно привязался к людям, что старался воздействовать на них лишь понемногу. Мне не стоило заботиться о благополучии нескольких тысяч людей, когда это помогло бы сотням тысяч других. И за эту ошибку я заплатил ожиданием. Зато теперь я наблюдал, как сотни людей, теряя свою власть, хватаются за последнюю соломинку. Но и это вскоре прекратится. Я сделал самый большой подарок этому миру. Лишил их самого опасного и разрушительного оружия. Мне удалось законсервировать большинство секретных объектов по всему миру, в том числе и военные лаборатории, где создавались вирусы и опасные химикаты. А от остального оружия люди должны избавиться сами. Но вместо этого главы стран все еще принимали смехотворные попытки скрыть правду. Ради чего?